«А если я не стану принимать?» «Примите». Берта посмотрела на спутников священника и поняла, что он говорит правду. Она взяла таблетки, положила их в рот и запила водой, целой бутылкой. Нету воды ни вкуса, ни цвета, ни запаха, а тем не менее ничего на свете нет важнее. В точности как, по крайней мере в эту минуту, никого нет важнее Берты. Она снова оглядела горы, теперь уже покрытые тьмой, увидела, как зажглась на небе первая звезда, и подумала, что прожила хорошую жизнь, родилась и умерла в любимом краю. Что из того, что этот край ее не любил? Истинная любовь взаимности не требует, а тот, кто желает получить за свою любовь награду, попусту теряет время. Бог не оставил ее своими милостями. Она нигде никогда не бывала, но знала твердо, в Вискосе происходит то же самое, что везде и повсюду. Она потеряла горячо любимого мужа, но Бог даровал ей радость. Муж и по смерти оставался рядом. Она видела расцвет городка, присутствовала при том, как начался его упадок, и уйдет из жизни, не дождавшись его окончательной гибели. Она знала людей со всеми их достоинствами и недостатками, и, несмотря на все происходящее с ней сейчас, несмотря на то, что муж клялся ей, будто и в невидимом мире идет жестокое противоборство, верила, что доброта человеческая, в конце концов, одержит верх. Ей было жалко священника, мэра, сеньориту Прим, чужестранца, всех обитателей Вискоса, ибо Берта была убеждена непреложно: никогда зло не приведет за собою добро, как бы ни хотелось ее землякам верить в это. Когда же они обнаружат, как обстоит дело в действительности, будет уже слишком поздно. Берта сокрушалась лишь об одном. Никогда в жизни она не видела моря. Знала, что оно есть, что оно огромно, что одновременно и неистово, и кротко, но так и не смогла отправиться к нему, набрать в рот пригоршню его солоноватой воды, ощутить босыми ступнями прикосновение песка, погрузиться в холодную волну, словно возвращаясь в лоно Великой Матери. Она помнила, что кельты любили употреблять это понятие. А если не считать моря, то ни с чем на этом свете ей не было грустно расставаться. Плохо, конечно, очень плохо, печально, что приходится ей покидать мир вот так. Но она не желала считать себя жертвой. Без сомнения, сам Бог определил Берте эту роль, и она была несравненно лучше той, которую он дал священнику. «Я хочу сказать вам о добре и зле», — услышала она его голос и в тот же миг ощутила, как словно бы отнялись у нее руки и ноги. «Не нужно. Вы не знаете, что такое добро. Вы отравлены злом, которое причинили вам, а теперь распространяете его и на эту землю. Вы ничем не отличаетесь от чужестранца, явившегося к нам в Вискос, чтобы уничтожить нас». Она сама еле слышала свои последние слова, взглянула на звезду в небе и закрыла глаза. У себя в номере чужестранец вошел в ванную комнату, тщательно вымыл каждый слиток золота и вновь положил их в старый и грязный заплечный мешок. Двое суток назад он сошел со сцены, но теперь приходилось вновь появиться в финале под занавес. Все было продумано и спланировано скрупулезно и во всех деталях, начиная с выбора городка, стоящего на отшибе и малонаселенного, до сообщницы, которая, в том случае, если что-то пойдет наперекосяк, отведет от него любые подозрения и не позволит властям обвинить его в подстрекательстве к убийству. Диктофон и награда, первые осторожные шаги, первый этап, когда он завел дружбу с жителями Вискоса. Второй этап, когда он бросил в эту землю семена ужаса и смятения. Как Бог поступил с ним, так и он поступит с другими. Он позаботился обо всем и все предусмотрел. Все, кроме одного. Ему и в голову не могло прийти, что план его удастся. Чужестранец был убежден в том, что когда придет час решения, прозвучит короткое слово «нет», которое все переменит. Найдется один единственный человек, который откажется пойти на преступление, и его будет достаточно, чтобы показать, не все потеряно.